Какого хуя? Не, погодите, это свои. У нас таких своих нет. Давайте я вам ремонт приду, сделаю. Свой хуй отремонтируй, аферист ёбаный. Я тебе, блядь, приду. Нет. Не успеешь появиться, как 02 вызову, сука рваная. Нет, да я вам обои новые поклею. Хуй себе поклей, блядь, паскуда. Нет. Алло. Да, сука, ты в розыске находишься, падла ебучая. Нет, погодите. Хуй тебе, блядь. Это почему так сразу? Да иди нахуй, аферист ёбаный. Ай, выходи. Я тебе, блядь, не школьница, не наебёшь, сука! Ну-ка прекратите! Что? Ну-ка ну-ка прекратите! Пошёл нахуй! А ну-ка прекратите! А ну-ка прекратите! Откуда, ёбаная? Сама такая! Копычек, блядь! Холодная тварь! Почему? За все старушки хочешь прожить? Хуй тебе, блядь! А может я хуй? Алло. Какого хуя? Нет. Это Сосо Павлиашвили. Вот и езжай в Грузию, блядина. Да нет, мне надо не в Грузию, мне к вам охота. Хуй тебе! Я у вас концерт дома устрою, хороший. Где что ты? Да. Вон иди на Красной площади, там концерт устраивай. А вы придете? Обязательно, блядь. А ключи возьмете с собой? Что? Ключи возьмете. Алло, здравствуйте, это Горгаз. Отъебись, мои родственники, а у нас в основном мужики. Тебе не то что хуй, а голову отрежут нахуй. Это Горгаз, извините. Алло, зачем свистнули детский крем? Сука, квартира жековская. Хуй они тебе ее дадут. И так что, блядь, не ныряй, блядь, а то утонешь. А телевизор? Алло. Здравствуйте. Алло. Чё надо? Это кот в сапогах. Тебе сколько платит, скотина? Мне? Нисколько. А хуй он тут тронешь-то? А чё такое, нельзя, что ли? Я кот в сапогах. А если тебе это отрежут, тогда что? Дверью жалуются? Нет. Вы чё меня не отрежете. Не отрежете? Нет. Ты чё добиваешься, паскуда? Я? Хочу сапоги новые. Подарите мне сапоги. Пошел ты, блядь, ублюдок. Не, ну дайте сапоги куда новые. Куда подали? Что? Сапоги новые дайте мне. Ну приходи, я тебя выдам, сука. Доклада. Нет, если вы меня убьете? А кому ты нужен, блядина? Вам.